Кулиев не воспользовался льготой. Как он скупо рассказывал сам, вернулся раненый в 1944-м из госпиталя, поднялся в родной аул Верхний Чегем, поплакал над остывшим родительским очагом, отправился за своими в Киргизию. И как Байрон, хромая, проходил к очагу. Так романтизировал Кайсына его друг Дмитрий Кедрин, правда, для конспирации, назвав таки его в стихах кабардинцем. Но на этот раз он, хромая, пошел от очага. Вот вопрос, возносить ли ему за это хвалу? Можно, но как бы и стыдно. Он сам весьма способный похвалиться строкой, об этом говорил мало и редко. Обиды, о да, их помнил. С яростью говорил, например, о Фадееве, которому среди вельможных забот хватило времени распорядиться судьбой ссыльного поэта. Когда кто-то из киргизских литературных начальников прибыл в Москву, Фадеев спросил, как там Кулиев. Едва тот с охотой сообщил, что, дескать, не обижаем, дали работу по специальности, московский генсек распорядился уволить. Зачем? За что? Что до собственного выбора? Был ли он? Но кем стал бы Кулиев? Во что бы он превратился, если бы принял ту милость? Нисколько не умаляя благородства порыва, считаю, то был ко всему наипрочему поступок умного человека. А может, решившись на нечто вроде кощунства, сказать даже о выигрыше, о личном интересе, и уж совсем расхрабрившись, о выгоде. Но храбриться не обязательно, кощунства здесь нет. «Дорогой Кайсын», — писал Борис Леонидович Пастернак Кайсыну Шуваевичу Кулиеву в 1948 году в Киргизию из Москвы. «Вы пользуетесь полностью моею взаимностью. Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми в любом положении, даже в горе. Тот, кто очень рано или при рождении получает от нее несколько, все равно каких, нравственных, душевных или физических задатков, но выраженных до конца и не оставляющих сомнения, тот в завидном положении вот почему. На примере самого себя, а ведь это очень удобно, каждый всегда под рукой у себя. На примере самого себя, на примере именно этих выступающих определенных качеств, рано убеждается он, как хорошо и в мире все закончено, недвусмысленно, исправно и образцовое, и на всю жизнь пристращается к самосовершенствованию и охватывается тягой к совершенству. Прирожденный талант, конечно, есть путь к будущей производительности и победе, но не этим поразителен талант. Поразительно то, что прирожденный талант – есть детская модель Вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце. Школьное учебное пособие для постижения мира изнутри, с его лучшей и ошеломляющей стороны. Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает. Вот оно, курсив, разумеется, мой. К как и дальше. Как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией. Это второстепенно. В вас есть эта породистость струны или натянутость тетивы, и это счастье. Письмо счастливого человека счастливому человеку. Даром, что второй из них в ту пору в ссылке, первый в загоне, в опале, превращенное в привычку. Конечно, не обошлось и без скидки на то, что Борис Леонидович пишет поэту ссыльному. И пока молодому, далеко еще не ставшему тем, чем станет впоследствии, не успевшему заслужить высоты пастернаковской оценки. Трезво учтем заодно и эгоцентризм Пастернака, ибо сказанное здесь о Кулиеве говорится вообще о поэте, в частности и в особенности о себе самом. Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми. А первый среди этих немногих, поистине первый среди равных, сам Пастернак. Это о нем Виктор Шкловский писал в книге «Зоо» или «Письма не о любви». Счастливый человек, он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим. То, что последняя фраза оказалась неважным пророчеством, вина не Шкловского, а совсем иных людей и обстоятельств. Как бы то ни было, даже с оговорками и насчет скидки, и насчет эгоцентризма, нельзя не увидеть. Художник пишет художнику, ощущая щедрым авансом душевную близость. Бритоголовым горцем, над коим как будто витала тень Хаджи Мурата, красиво назвал Дякайсына Кулиева в статейке, рассчитанной на зарубеж. Это была уже моя работа на вынос. Читателю русскому я бы такой авантажной чепухи не предложил. Но мне в самом деле нравилась его бритоголовость, тотально распространившаяся лысина. Я до смешного был огорчен, когда Кайсын вдруг перестал голову брить, отрастив там, где они еще продолжали расти, длинные волосы. Я даже заорал «Зачем?», заподозрив уступку длинноволосью, как раз тогда входившему в моду. А он ответил неожиданно жалобно. «Какая мода! Мне тут у вас холодно, мерзну!» Жил он тогда в гостинице «Минск», изменив почему-то своей любимой Москве. А там зимой не работало отопление, и Кайсын даже спал в ушанке. Вспоминался же этот сущий пустяк потому, что у моей игры в бритоголового горца оказалось печальное продолжение. Я навестил его в больнице, где он лечился от неизлечимого и, четко зная, чем болен, спокойно работал, писал прозу, стихи, перечитывал Ахматову. Ее том лежал на столе. Больница была шибко правительственной, библиотека богатой, а Кулиев, как он сказал, первым и единственным, кому из высокого контингента понадобилась эта книга. Завидев его снова с начисто оголенной головой, я по нелепому обыкновению всех непрошенных утешителей воскликнул с бодростью, которая мне самому тут же показалась фальшивой до мерзения.